Кортес успел отключить цаплю в самый последний момент и, потеряв опору, рухнул на заботливо укрытый к зиме розовый куст. Шаровая молния с грохотом взорвалась над его головой, обдав наемника пылающим жаром. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Яна, предусмотрительно прижавшаяся к стене дома. «Еще не знаю». Кортес кряхтя выбрался из зарослей и потрогал обожженную голову. «Здесь есть бассейн?» «Кажется, у нас проблемы», — пробормотала девушка, глядя в монитор умника. «Ну, хватит!» Бег по кругу изрядно надоел белым морянам. Спасаться таким образом от черных сестер можно было до бесконечности. А дело, ради которого они прибыли в логово Кары, не продвинулось ни на йоту. «Поворачивай!» — крикнула Бьяна. Ямана понятливо кивнула и направилась к виднеющемуся среди деревьев дому. «Ну и сколько их было?» — поинтересовался Кортес после того, как группа оборотней, вдребезги разбив роскошное французское окно, ворвалась в дом. Пересчитать мчащихся тварей не представлялось возможным, тем более что наемники благоразумно укрылись у фундамента, стараясь даже не дышать. 7 штук, — ответила Яна, получив информацию от умника. «Сейчас они шныряют по всему дому». «А чего они так засуетились?» Кортес быстро перезарядил автомат. «Неужели из-за Артема?» Яна отрицательно покачала головой. 5 черных морян, видимо, охранявших здание, преследуют 2 белых». «Этим-то что здесь надо?» Кортес вздохнул. Массовая миграция оборотней его совсем не порадовала. «Я знаю, где кабинет Кары», — пробормотала девушка. Умник быстро сканировал дом. «Сейчас в 2 комнатах зафиксирована магическая активность. Первая комната в подвале, там работает мощный артефакт, а вторая неподалеку отсюда, она защищена магией». «Идем туда», — решил Кортес. «Кара наверняка спрятала книгу в кабинете». От свиста и прерывистого мелькания, которыми сопровождались молниеносные перемещения оборотней, у красных шапок зарябило в глазах. Перепуганные дикари сбились в кучу на дне воронки, с ужасом ожидая самого худшего. Но к их безмерному удивлению ничего не произошло. Правда, 2 монстра спрыгнули в яму, но тут же покинули ее, словно бы испугавшись собственной смелости, а больше никто не приходил, и довольно давно не приходил. Первым, на правах фюрера, смелости набрался Кувалда. Одноглазый с максимально возможной осторожностью высунул голову за край воронки и несколько секунд присматривался, прислушивался и даже принюхивался к происходящему. Поляна опустела. Не было ни рычания, ни молниеносных перемещений вдоль деревьев, не пахло персиками, и никто не бросал камни. Черные моряны ушли, и только справа, из-под поваленного взрывом дерева, доносились слабые стоны. Брошенное копытом око вспыхнуло в руках у оборотня, и сколько времени потребуется несчастной, чтобы прийти в себя, никто не знал. «Мы их отогнали!» Кувалда вылез из воронки и весело посмотрел на сородичей. «Пошли грабить дом!» «Может, побудем здесь?» — боязливо предложил Иголка. «Вдруг они нас заманивают?» «Тот, кто по религиозным, философским, этическим или моральным причинам отказывается от участия в годобеже, автоматически лишается своей толи в топыте», — на память зачитал Кувалда один из немногих постулатов красных шапок. «Я иду, а вы как хотите?» Воины переглянулись и неохотно полезли из ямы. «Это здесь?» «Да», — Инга из-под лобья посмотрела на Антуана де Кулье. «Это дом Кары». «Весьма достойно», — одобрил Чуд. «И местечко неплохое, серебряный бор. Надо будет тоже прикупить здесь домик». Радужные мечты магистра драконов оборвала длинная автоматная очередь. Рыцари переглянулись, потянулись за оружием, а де Кулье схватил девушку за подбородок. «Кто это может быть?» «Откуда я знаю?» Инга закусила губу. «Видимо, вас опередили». «Может, вызовем подкрепление?» — осторожно спросил Дункан. «Если это кара маг, то пара гвардейцев не помешает». «Справимся сами», — Антон выбрался из автомобиля и грубо вытащил за собой девушку. Услышав новые выстрелы, Инга вздрогнула. Она не ожидала, что наемники придут в дом Кары так быстро и будут действовать столь успешно. Почему их не убили еще в парке? Почему позволили подобраться к дому? Частичный ответ на эти вопросы девушка получила, пройдя через взломанные рыцарями ворота. Первое, что увидела Инга в парке, были валяющиеся на ухоженной дорожке Глеб и Арнольд. «Кажется, здесь побывал Артем», — пробормотала девушка и непроизвольно улыбнулась. «Впервые за много времени». «Что ты сказала?» «Это местные охранники». В том, что это была плохая идея, Бьяна убедилась почти сразу. Затеряться в доме не получилось. Черные были слишком близко, поэтому белым пришлось продолжать безумную гонку, но уже по пересеченной местности. Не разбирая дороги, моряны мчались по богато убранным комнатам, сметая все на своем пути – двери, мебель, посуду, телевизоры и компьютеры. К счастью, огромный дом Кары предоставлял возможности для маневров. Выбив очередную дверь, Бьяна столкнулась с черноволосым челом. Вытаращенные глаза, невнятный крик. Ударом могучей лапы белая отшвырнула с дороги преграду и, сметая все на своем пути, помчалась дальше. «Они ушли», — пробормотал Валя, убедившись, что непонятно откуда взявшиеся оборотни покинули комнату, а грохот шагов и зловещее дыхание морян постепенно затихали вдали. «Ты живой?» Ваня со стоном выплюнул на ладонь несколько зубов и отчаянно скривился, схватившись за сломанную челюсть. «Могло быть и хуже», — проворчал Валя, глядя на брата. Отступив с площадки, близнецы забаррикадировались в одной из комнат и готовились встретить наемников, а вместо них получили в гости разъяренных монстров. Братья так и не поняли, почему моряны не тронули их, а просто пробежали мимо, попутно переломав почти всю мебель и двери. Но догонять оборотней и выяснять такие мелкие подробности сочли излишним. «Знаешь», — задумчиво произнес Валя, потирая свою еще целую челюсть, «я думаю, Кара не обидится, если мы немножечко спрячемся». Покалеченный близнец согласно замычал. Делать портал близнецы не умели, поэтому они просто добрались до черной лестницы и поднялись на чердак. «Лариса, подожди!» Девушка, неожиданно вынырнувшая из-за плотной металлической двери, остановилась и холодно посмотрела на Артема. «Ты уже здесь?» В левой руке она держала толстую книгу в черном кожаном переплете. «Нам надо поговорить!» «Не думаю!» Она повернулась к Артему спиной. «Да подожди!» Наемник бросился к Ларисе. «Я не знал!» «Ах, как случайно все получилось!» С издевкой рассмеялась девушка. «Случайно влюбился в нужную девочку, случайно трахнул ее, случайно проник в ее дом. Тебе нужна черная книга, да? Вот она, забери!» Артем осекся. «Но все было совсем не так. Мы действительно искали Кару, пытались найти черную книгу, но я не знал, что ты...» «Какой же ты подлец!» Глухо произнесла Лариса, и мощный удар кузнечного молота впечатал Артема в стену. У наемника перехватило дыхание, голова загудела, и последнее, что он увидел, теряя сознание, был вызванный девушкой портал. Она ушла. «Внимание всем патрульным группам! В районе Серебряного Бора идет ожесточенная перестрелка. Слышны автоматные очереди и взрывы. Всем свободным машинам немедленно прибыть на место происшествия. Полицейский спецназ прибудет через 20 минут». «Кажется, мы едем именно туда», — пробормотал Лека, кивая на приемник, настроенный на полицейскую волну. «Думаешь, до Кары уже добрались?» — скрипнул зубами Муба. «Не одни мы такие умные». «Спящие их всех забери». Муба резко нажал на газ, и мустанг Хванов легко обошел черную «Волгу» полицейских. «Корнилов, ты свою волну слушаешь?» — раздался в телефонной трубке голос Нытика. «Разумеется», — буркнул Андрей. «Я туда не поеду», — уголовник помолчал. «Там через 10 минут от синих мундиров в глазах заребит, так что действуй сам». «Будь здоров, Нытик», — усмехнулся майор. «Не удивляйся, когда получишь повестку». «Мне твои повестки по...» Грубо, но с какой-то грустью ответил хлипкий бандит и его БМВ, шедший позади корниловской «Волги», резко ушел вправо. «Прощай, майор!» «Кажется, у Кары большие проблемы», — Андрей посмотрел на Мохаммеда. «И у тебя тоже». Негр молча отвернулся. Красные шапки не рискнули идти через парк, здраво рассудив, что он, скорее всего, переполнен магическими ловушками. Вместо этого они веселой гурьбой добрались до дома по аккуратно заасфальтированной дорожке и, выбив первое попавшееся окно, вломились в роскошно убранный холл. «Кажется, нас кто-то опередил», — промямлил Иголка, прислушиваясь к доносящимся с верхних этажей грохоту и стрельбе. «Они дерутся», — рассудительно заметил Кувалда. «А мы будем грабить по-тихому». «По-тихому не получится», — проворчал Копыта, вскидывая дробовик. Двери в дом были снесены мощным взрывом. Роскошное, отделанное мрамором крыльцо, опалено, ближайшие стекла разбиты. Инга потрясенно смотрела на картину разрушений, но долго любоваться на нее ей не дали. «Идем!» Антуан сильно дернул девушку за плечо и втащил в разоренное здание. «Показывай дорогу!» «Сюда!» — кивнула головой Инга в сторону коридора, и в этот момент раздались выстрелы. Кто именно их атаковал? Рыцари не поняли. Судя по всему, стреляли из дробовиков. Но машинально кинулись на пол и выхватили оружие. «К бою!» Отрезанным от укрытия Инги и магистру не оставалось ничего другого, как броситься в спасительный коридор. «Гадина! Подлая тварь!» Кара стиснула зубы и поднялась на ноги. Ноги дрожали. Руки тоже. «Руки?» Колдунья посмотрела на кисти и вскрикнула. «Ее кожа! Ее нежная шелковистая кожа, которой она так гордилась, которую так любили ее мужчины!» Ее кожа стремительно покрывалась сетью безобразных морщин. «О, Боже!» Кара посмотрелась в зеркально блестящий бок золотой ванны купели. Волосы сидели и теряли блеск. Черты лица стали резкими и грубыми. Глаза провалились, а полные губы вытянулись в узкую злую щель. Большая грудь опала, и разорванное платье мешком обвисло на высохшем теле. Черная книга уплыла из ее рук, а вместе с ней сила, которая питала колдунью, и теперь обманутое время жестоко наверстывало упущенное. Под ноги Кары упал желтый зуб. «Ладно, Лариса, ладно. Ты думаешь, твоя взяла? Сейчас может быть, но ненадолго». Колдунья сделала шаг, скривилась от боли в пояснице, от ломоты в костях, и, с трудом доковыляв до рабочего стола, судорожно активизировала наполненный энергией артефакт. Она всегда держала два живительных кувшинчика в доме, один в лаборатории, второй в своем кабинете. Так, на всякий случай. Теперь у нее действительно не было времени. Энергия артефактов продержит ее, но недолго. Нужна вторая женщина. Она должна совершить преобразование. А потом, когда снова почувствует молодость и красоту, когда впереди будет масса времени, она сумеет найти эту хитрую малолетку Ларису и растоптать ее. «Это чудо!» — сквозь зубы процедил контейнер в перерыве между выстрелами. «Головы у них рыжие!» «Может, сбежим?» — предложил Иголка. Он перезаряжал свой дробовик, укрывшись за перевернутым столом. В его словах была доля истины. Связываться с представителями великих домов считалось бесперспективным делом. Но Кувалда, единственный глаз которого уже успел оценить богатое убранство дома, имел на этот счет особое мнение. «Раз мы все дивы, значит, среди них нет магов!» «Ну, они их могут вызвать!» — заметил Копыта. «За это время мы унесем полдома!» — усмехнулся фюрер и оценил обстановку. Шквальный огонь красных шапок заставил чудов выскочить на крыльцо и стрелять через окна. Врываться в холл было бы для рыжих настоящим самоубийством, а когда они догадаются пойти в обход... Одному спящему известно. Надо было пользоваться моментом. «Контейнер!» — приказал Кувалда. «Останешься здесь! и будет подстреливать в сторону этих придурков. Не пускай их в дом. Нам конкуренты не нужны. А мы пойдем посарим. А добычей со мной поделитесь? Слово фюрера, скинул голову одноглазый. И вообще, не обсуждай приказы. Куда ты меня ведешь? Антуан де Кулье, сжимающий в потной руке пистолет, с подозрением посмотрел на пленницу. В глубине души магистр драконов уже пожалел о своем опрометчивом решении не вызывать подкрепление, но упрямо шел вперед, прислушиваясь к доносящимся из дома крикам, выстрелам и хрусту ломаемой мебели. «Кара наверняка укрылась в лаборатории», — уверенно сказала Инга. «Это самое защищенное место в доме». «А это кто здесь?» Декулье склонился к распростертому в коридоре телу и удивленно присвистнул. «Наемник? Артем? Неужели она была права, когда предсказывала молодому наемнику смерть?» Инга склонилась над Артемом и облегченно вздохнула. Наемник был жив, просто без сознания. «С этим разберемся позже!» Магистр грубо дернул девушку за руку. «Где лаборатория? Или Кара уже сбежала?» «Она не сбежит», — усмехнулась девушка. «Скорее она вывернет вас всех наизнанку». Новые нотки в голосе Инги заставили Антуана насторожиться. «Что-то ты стала слишком уверена в себе». «А почему бы и нет?» Девушка резко оттолкнула магистра плечом и пинком распахнула дверь. Ворвалась в лабораторию. «Кара, помоги!» «Кара?» Лицо рыжеволосой девушки вытянулось. «Не узнала?» — скривилась колдунья и отбросила с лица прядь седых волос. «Что случилось?» «Обмануть меня вздумала!» Магистр драконов застыл на пороге лаборатории. Кара постарела, но не утратила присущую ей живость ума, поэтому ситуацию она оценила мгновенно. Инга в наручниках. На груди у нее блестит акула. У Антуана пистолет. Значит, массивный дурак догадался, что его обвели вокруг пальца, и решил разобраться с обидчиками. А эта маленькая дрянь не нашла ничего лучшего, как притащить его сюда. Что ж, они сами выбрали свою судьбу. Длинная молния эльфийской стрелы угодила магистру драконов точно в глаз. Такой удар обычно отбрасывал жертву метра на два, но могучий Антуан лишь покачнулся. Удивленно глядя на колдунью, издал негромкий стон и только после этого мешком осел на пол. Ложа драконов лишилась своего лидера. «Кара, спасибо!» Инга попыталась снять проклятую акулу. «Я думала, он меня убьет». «Для тебя это было бы счастьем». Держась рукой за поясницу, колдунья проворно доковыляла до девушки и схватила ее за наручники, не позволяя снять блокирующий артефакт. «Что ты хочешь сделать?» Взгляд Инги скользнул по медному чану на огне, по перепачканным желтой мазью медицинским столам и остановился на каменном истукане, держащем в руках изящную золотую ванну. «Что ты хочешь?» «Мне нужно твое тело, маленькая дрянь!» лихорадочно прошептала Кара, подтаскивая девушку к столам. «Мне нужно твое молодое тело и твои способности! Мне нужно твое сердце!» Колдунья торопливо прочитала над пленницей навский аркан и жадно высосала из Инги магическую энергию. Это прибавило сил. «Ты подаришь мне жизнь! Подаришь прямо сейчас! У меня мало времени!» Темные глаза девушки в ужасе расширились, когда огромный медный чан поднялся с огня и полетел к ванне. Обида пришла гораздо раньше, чем Артем осознал, где находится. «Лариса, как ты могла так подумать обо мне? Почему ты не позволила все объяснить? Почему ты не веришь?» Наемник открыл глаза. Голова кружилась. Контуры коридора с трудом вырисовывались сквозь кроваво-красный туман. «Черная книга спасена!» «А это главное! А что с Карой?» «Ах да, браслет!» Артем нащупал бизон, поднялся и, пошатываясь несколько секунд, бессмысленно взирал на труп массивного мужчины, лежащий на пороге двери, из которой не так давно вышла Лариса. «Кажется, я проспал кое-что очень интересное». Наемник вздохнул, потряс головой, пытаясь избавиться от противного шума в ушах, и шагнул в лабораторию. «Кара, не надо! Пожалуйста, не надо!» Инга рыдала, но на старуху это действовало не лучше, чем дихлофос на тараканов. Медный чан вылил свое содержимое в золотую ванну. Каменный истукан открыл огромные зеленые глаза и с наслаждением потянул ноздрями густой пар. В лаборатории приторно запахло персиками. «Это новая жизнь!» — безумно бормотала Кара, погружая руку в густую желтую мазь. «Новая жизнь для меня, для тебя!» Лампы на плечах истукана вспыхнули, ярко освещая лабораторию. Инга отчаянно легалась, но все было бесполезно. Подпитанная магической энергией колдунья крепко держала жертву. «Оставь ее в покое!» «Артем!» Вполне возможно, что если бы не легкое сотрясение мозга, приобретенное вследствие тесного общения с кузнечным молотом, молодой наемник не забыл бы одно из главных правил выживания, которому учил его Кортес. Если противник стоит к тебе спиной, не будь дураком, стреляй молча и как можно быстрее. Целый поток эльфийских стрел отбросил Артема в дальний угол лаборатории, пронзая мышцы, кости, разрывая артерии и принося с собой дикую предсмертную боль. Но наемник успел. За те доли секунды, которые потребовались Каре, чтобы развернуться и метнуть в него раскаленные молнии, Артем нажал на спусковой крючок и продолжал стрелять до тех пор, пока окровавленным мешком не приземлился в углу. 4 тяжелые 9-миллиметровые пули разорвали живот старухи, заставив ее согнуться пополам. Но Кара согласилась бы принять их все, 15, которые успел выпустить наемник, лишь бы не произошло непоправимое. Но какое дело слепой удачи до наших желаний? 2 пули вонзились в зеленые глаза каменного истукана. Несколько мгновений оживший уродец дрожал, пытаясь осознать, что же произошло, а затем его руки медленно разжались, и золотая ванна со звоном упала на пол. «Нет!» — кривясь от боли, крикнула Кара. «Нет! Боже, прошу, нет!» Бурлящая жидкость окутала лабораторию густым паром. Истукан вскинул руки и издал отчаянный и неожиданно визгливый вопль. «Нет!» Зеленые глаза уродца взорвались, разбрызгивая по комнате густое желеобразное вещество. Каменное тело лопнуло и с грохотом рассыпалось по полу. Как ни странно, истукан оказался внутри совершенно пустым. «Артем!» Инга, забыв обо всем, бросилась к наемнику. Раненная, на глазах теряющая магическую энергию Кара, с трудом переступила через тело Докулье и выбралась из лаборатории.